Любовь Трофимова. Семейные ценности — не повод для счастья. Читает Анастасия Кольцова. Аннотация. «Значит, все же решилась», — придя в себя, спросил папа и, улыбнувшись, добавил. «Вот и умница. Скинь мне список, покажу его своим юристам и попрошу составить брачный контракт. Тебе не скину». Фыркнула я и, покачав головой, предупредила. «Никаких юристов, папа. Это соглашение мы заключим между собой. Пропишем все по пунктам и поиграем в семью». «Поиграете?» — нахмурился он. Устав терпеть мои выходки, папуля нашел мне жениха, помешанного на семейных ценностях. Ждал, что, испугавшись замужества, я исправлюсь и займусь семейным делом. Но он крупно просчитался. Я согласилась. Грех упускать шикарную возможность позлить строгого родителя и подергать за усы матерого, богатого и крутого мужика. Он знал, на что шел, так что пусть не жалуется. Соглашаясь на брак, я могла вдоволь поиздеваться над самоуверенным выскочкой, решившим, что он готов управлять мной, моей жизнью и, судя по всему, еще и папиным бизнесом. Для него я не выглядела помехой, и именно это я собиралась исправить. Глава первая. Алиса. «И куда ты собралась в таком виде?» Заглянув в примерочную, сестра округлила глаза, смерила меня придирчивым взглядом и, покачав головой, проворчала. «Да уж, можешь не отвечать. У меня только одно предположение. На панель, не иначе». «Так и скажи, что завидуешь». Подмигнув ей в отражении, я показала язык и, качнув бедрами, похвасталась. «Тут есть чему позавидовать, не находишь?» «Я нахожу, что ты нарываешься». Скрестив руки на груди, Карина вздохнула и, сморщив нос, добавила. «И, похоже, делаешь это намеренно. Вот объясни мне, зачем ты папу драконишь?» «Кто? Я?» Изобразив удивление, протянула я. А Каринка снова оглядела мой наряд и задумалась. «Нет, это никуда не пойдет». Шагнув ближе, она ухватила меня за локоть и, не церемонясь, крутанула на 180 градусов. Ярко-красная юбка-карандаш на мои выдающиеся достоинства села как влитая. А черная полупрозрачная блузка с коротким рукавом и глубоким декольте выгодно подчеркнула грудь. Примеряла я ее на голое тело, но даже так выглядела сногсшибательно. Папа, конечно же, не оценит. Мало того, отчитает, как нашкодившего ребенка. Но меня давно не волновало его мнение. Наши взаимные перепалки давали мне мнимое ощущение независимости. «Алиса, давай я подберу тебе наряд поскромнее», — предложила сестра и, предотвращая мои возмущения, подняла руку и сбивчиво протараторила. «Но дороже и круче, достойнее и, ну, то есть элегантнее. Не спорь, я сама оплачу покупку. Договорились?» «Ну, окей», — скривилась я и, выпихнув ее из примерочной, поторопила. «Только давай быстрее, я еще в салон записалась». «Зачем?» — насторожилась Каринка, а я изобразила детскую непосредственность и, накрутив локон на палец, похлопала ресницами. «Кончики подровнять? А что? И вообще, что за допрос? Спешу напомнить, мне уже 25, а не 15. Сколько можно мной командовать и...» «Все, все, угомонись!» Перебив, Карина вскинула руку и, задернув шторку, скомандовала. «Заголяйся, я быстро». Ее занудное ворчание постепенно удалялось, а мне стало смешно. Стремление спорить, всех провоцировать и цеплять проявилось, когда мне еще и 15 не было, как раз когда мама... Расстегнув молнию на боковом шве, я стянула юбку до колен и, плюхнувшись на пуфик, зависла. С момента ухода мамы я сражалась со всем миром, но лишь спустя годы и десятки визитов к мозгоправу начала понимать истинные причины своих обид на весь мир. Папа не терпел пререканий и из всех мнений верным считал лишь свое. Его интересовала только работа. А мама вела свой маленький бизнес, заботилась о доме и воспитывала нас с Каринкой. Компенсируя недостаток внимания от папы, она крутилась, как белка в колесе, не забывая при этом выглядеть на все 100. Безотказная, услужливая и удобная. Именно такой она была, и нам с сестрой старалась привить те же качества. В семье, как говорится, не без урода. Так вот, в нашей семье гадким утенком, вечно идущим наперекор родительскому мнению и контролю, была я. Бунтовала, спорила, делала все назло и, как сказала бы мама, привлекала внимание. О мамином диагнозе мы узнали слишком поздно, а из-за папиной занятости время было упущено. Не помогли ни большие деньги, ни крутые связи. Я так и не смогла с этим смириться и тут же выбрала папу главным виновным. Не прощу. Каринке было в разы проще, так я считала. Студенческая жизнь и друзья отвлекли ее от горя. Папа вскоре после похорон с головой погрузился в работу, а я осталась на краю пропасти. «Вот, посмотри, что я нашла!» Грубо прерывая мое болезненное погружение в прошлое, сестра отдернула занавеску, а я вздрогнула и, смахнув слезу, уставилась на невзрачное платье-футляр. «Ммм, какая прелесть!» Не скрывая издевки, протянула я. А Каринка вторглась в примерочную и, уперев руки в бока, нависла грозной тучей. «Не вредничай!» — пробурчала она и, повесив платье на крючок, возмутилась. «Я не поняла, ты же вроде торопилась». «Да-да, просто задумалась». Сдергивая юбку и блузку, пробормотала я и, нырнув в платье, выбранное Каринкой, повернулась спиной, намекая, что без ее помощи не справлюсь. «Он сам позвонил?» Застегнув молнию, уточнила сестра и, оправив подол, отступила на шаг, любуясь результатом своих стараний. «А ты типа не в курсе?» Огрызнулась я и, повернувшись боком, скривилась от блеклости и простоты так называемого элегантного наряда. «Не кривись», — одернула Карина и, помявшись, все же созналась. «Я не просто в курсе. Не злись, но это я уговорила папу встретиться с тобой». «Кто бы сомневался», — буркнула я, а сестра вспылила. «Алиса, сколько можно? Непонятно, где и с кем живешь, черт знает, чем занимаешься. Деньги тратишь, а за ум браться не торопишься. Ты, кажется, забыла, что ты у нас самая умная и послушная». Не желая уступать, зашипела я и, вздернув подбородок, намекнула. «Пример и отрада, папина гордость. Именно тебе доверили мамин магазин, а мне максимум, что светит, это быть на побегушках в компании папы. Не хочу». Щеки сестры вспыхнули румянцем, но вовсе не от злости. Чувствуя себя виноватой, она не спешила делиться тем, о чем я мечтала долгие годы. Отправляя меня на учебу, папа знал, чем замотивировать. Но о его решении я узнала слишком поздно. Бунтовать и драться с сестрой за право управлять маминым бизнесом я не собиралась, а обиду по привычке затаила на отца. «Красивое платье!» — резко меняя тему, пробормотала Карина и, сдержанно улыбнувшись, дополнила. «Очень тебе идет. А если добавить широкий ремень, жемчуг и лаковые лодочки, то ты будешь как престарелая леди». Недослушав, подытожила я и, повернувшись спиной, попросила. «Расстегни». «Другое посмотреть?» — с нескрываемой надеждой спросила Каринка, а я мотнула головой. «Это сойдет. Некогда мне, иначе опоздаю». Забрав платье, сестра ускакала на кассу, а я немного подумала и, подмигнув своему отражению, надела выбранный мной комплект. Из примерочной вышла походкой от бедра и, подойдя к кассе, протянула оторванные бирки и свою карту. Вернее, выделенную папой карту. «Алиса!» — не желая скандалить при подчиненных, глухо пророкотала сестра и, протянув мне увесистый пакет, прозрачно намекнула. «Мы же уже выбрали наряд. Я все оплатила. Ремень и туфли добавила». «Спасибо, сестричка». Забирая обновки, я улыбнулась и показала язык. Подразнила. «Мы выбрали. Ты скучное платье, а я этот сногсшибательный комплект. Но ты же... А я не обещала, что на встречу с папой надену наряд, одобренный и оплаченный тобой. Фыркнула я и, развернувшись, пошла на выход.